Божья сила в родителях. Свобода, чтобы быть родителями от Бога. Итак, у вас есть природная обязанность обучать своих детей. Вы обладаете естественным правом требовать послушания от них. Это право идет от Бога и не может быть отнято у родителей ни школой, ни правительством, ни кем-либо еще. Но более того, у родителей есть власть заставлять слушаться. Родительская власть – это не ново и ничуть не странно. Это фундамент таких черт, как способность быть преданным Богу и другим людям, привычка подчинения соответствующей власти и радость служения в любви. Все, чего мы хотим достичь, это дать вам свободу уйти от ограничивающих влияний и сделать вас способными поступать уверенно, с радостью неся свое призвание быть настоящим родителем своим детям. Серьезность, с которой нам следует рассматривать послушание и родительство, описаны во Второзаконии, 6 главе. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которую заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, дабы продлились дни твои. И да будут сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Согласитесь с Божьими нормами и друг с другом. Воспитание ребенка происходит более эффективно, если родители принимают Божьи нормы поведения. И там, где дисциплинарный контроль над детьми осуществляется двумя родителями или и другими взрослыми, они должны также прийти к согласию между собой по поводу вырабатываемых правил. Ничего хорошего не выйдет, если мы будем добиваться силы утверждения своих отличий, используя детей как шашки во взрослой игре эмоционального превосходства. Короче говоря, дом предназначен быть Божьим классом. А соответствующие правила поведения воплотят в себе нравственность, правильные и неправильные и Божьи заповеди по мере того, как мы, родители, будем учить им своих детей. Собственно, социализация детей означает обучение их поступать правильно в контексте сегодняшней жизни. Это подразумевает знание о Боге, о том, что и плохо, и хорошо, о культурном наследии и о мире, в котором они живут. Также это включает в себя овладение навыками жизни в мире, служение другим и устройство жития. Это означает, что необходимо всячески развивать умения и навыки, которые помогут ребенку совладать с повседневной жизнью, изучить, что значит быть социально эффективным, подходящим и привлекательным в поведении и языке в противоположность отталкивающим свойствам. Обучение своего ребенка для полезной жизни в обществе включает в себя все это и еще многое другое. Из-за того, что сегодня в подготовку детей к жизни входит так много, родители должны положиться на помощь других. Особенно это относится к работающим в детских учреждениях. На центры дневной заботы, персонал, ухаживающий за детьми, школы следует смотреть как на посредников для родителей, а не как на высших специалистов, лучше нас, знающих о том, что нужно нашим детям. Для родителя-христианина результатом воспитания ребенка должно быть то, чтобы наши дети воздавали честь Богу, нам, как своим родителям, церкви и своей стране. В дополнение, Они должны понять, что жизнь требует, чтобы они отвели основное место для усиленной работы, смотрели на игру как подкрепление хорошо выполненного дела, а не как на цель существования или естественный удел каждого, чтобы они упражнялись в хороших привычках личной гигиены и чтобы, как само собой разумеющееся, они ложились спать тогда, когда им положено, ели что-нибудь помимо конфет и отдавали любовь и уважение членам семьи, друзьям и незнакомым людям, чтобы они выполняли свои обязанности перед соседями, помогали и по-дружески относились ко всем нуждающимся, заботились о благополучии других и всегда себя ставили на их место. Безусловная любовь. Что это такое? Мы часто слышим, что родители должны своим детям безусловную любовь. Такое выражение смущает, и его очень легко неправильно понять, хотя многие родители-христиане пытаются применить его. Мы считаем ошибкой понимание безусловной любви как того, что родители не должны использовать ничего, кроме вознаграждений, не обращая внимания на поведение ребенка. Или что у родителей должны быть самые положительные чувства к ребенку, даже когда его поведение оскорбительное, вызывающее и неприятное. Или что родителю следует давать ребенку полное одобрение, невзирая на его поступки. Неправильное определение безусловной любви создает у нормальных родителей чувство вины и замешательства. Естественно, что временами совсем не чувствуешь прелести своих детей, и здравый смысл подсказывает удержаться от похвал. Понятое правильно слово «безусловное» содержит твердую истину о любви, а именно то, что в этой вселенной существует любовь, которая любит нас, несмотря на нашу грешность и то, какие ужасные вещи мы можем сделать. Эта чудесная любовь, которую нельзя загасить, есть любовь Бога ко всем своим детям. Библия учит, что нам может быть дана возможность любить других, включая прежде всего членов наших семей, той самой безусловной, самоотдающейся любовью. Но, и это очень важно для наших целей, Бог не вознаграждает нас постоянно, не считаясь с тем, правильно или нет мы поступаем. Действительно, истина в противоположном. Бог достаточно любит нас, чтобы научить жить как своих детей, чтобы наказывать нас за неправильные поступки и поощрять наше хорошее поведение. В этом контексте родители-христиане могут увидеть, что их роль – любить своих детей той любовью, которой любит их Господь, любовью, которая в сущности своей не сентиментальна, но достаточно заботиться о том, чтобы настаивать на правильном поведении, даже когда ребенок этим возмущается. Более того, мы должны любить так, чтобы учить и воспитывать своих детей. Это любовь в действии. Это больше, чем дисциплина. Это руководство, обучение и передача умений, чтобы дети были готовы к встрече с жизнью. Да, дети чувствительны, но не такие хрупкие, что их дух может быть сломлен дисциплиной и обучением. Смешать поощрение и наказание в необходимой пропорции для формирования детей – это дело любящего родителя-христианина. Истина в том, что дух ребенка примет форму того сосуда, в который он помещен, под чем мы подразумеваем систему принципов и правил, которую мы, родители, располагаем вокруг них, как границы для их роста. Мы обнаружили, что для многих родителей является проблемой то, что они прочитали много книг о воспитании детей, посещали семинары, прослушали множество записей и все еще, кажется, не способны достичь эффективных изменений в привычках по воспитанию детей. Наш опыт показывает, что есть отсутствующий фактор власти для многих родителей, и зачастую это уверенность. «Действительно ли у меня есть власть?» задаются таким вопросом некоторые родители. Что такое родительство? Конечно, оно включает в себя больше, чем просто воспроизведение. В основном родительство подразумевает отдачу, потому что дети входят в мир ни с чем, и во всем они зависят от нас. Также родительство включает в себя передачу отношений, позиций, привычек, обучение детей правильному поведению. Так же, как хороший школьный учитель должен осуществлять контроль над всем классом для того, чтобы создать атмосферу для обучения и воспитания, нам следует учиться управлять поведением своих детей, чтобы выполнить соответствующее дело родительства. Бог дал нам не только право и обязанность для этого, но и доказанную власть. Наша власть покоится на том факте, что мы держим под контролем все обстоятельства. Все поведение осуществляется со взглядом на обстоятельства, и мы управляем фактически ими всеми. Таким образом, мы обладаем огромной властью изменить и сформировать поведение. Мы контролируем большое количество подкреплений, даже в деле со старшими детьми, хотя по мере их взросления у нас контроля все меньше. Поэтому главное время для обучения, пока они маленькие. Только подумайте, вы контролируете все, что необходимо вашему ребенку для жизни: пищу, одежду, жилище и все, что для него забава: игрушки, игры, привилегии, телевидение, разрешение пойти куда-либо, деньги. Самое главное, вы контролируете нечто неосязаемое, в чем так нуждаются дети: любовь, внимание, привязанность, поддержку и одобрение. Мы целиком являемся сторонниками управления поведением ребенка и его формирования с помощью поощрений и наказания. Особенно поощрений. Всякий раз, когда вы можете изобрести новый способ, делайте акцент на использовании положительного подкрепления при формировании поведения. Мы предпочитаем положительное подкрепление везде, где возможно. Но считаем, что и наказание эффективно управляет поведением, и что разумное его использование не причинит вреда никакому ребенку. Если вы планируете свою родительскую политику таким образом, что ребенок получает подкрепление при хорошем поведении, а при плохом наказании, то вы готовитесь контролировать случайности. Случаи – это обычные предвидимые отношения между поведением ребенка и тем, что за этим следует. Если вы можете устроить все так, чтобы ребенок вас послушался и за этим последовало поощрение, то вы основываете стабильный, надежный случай. Некоторые родители опасаются, что их дети научатся требовать поощрения прежде хорошего поведения. «Я не послушаюсь, если вы мне чего-нибудь не дадите». Да. Конечно, можно перестараться с этим приемом. Иногда от родителей слышатся возражения по поводу применения поощрений и наказаний. Например, «Я не хочу платить своему ребенку, чтобы он хорошо себя вел». Но Бог обещает награды за добродетель. А почему вы нет? Бог неоднократно говорит, что в ответ на хорошее поведение Он благословит нас. Благословен человек, не идущий на совет с неверующими, чтобы он ни делал, процветать будет. Вероятно, большая часть поступков совершается со взглядом на какое-либо поощрение. Почему мы думаем, что наши дети должны делать что-то только потому, что это благоразумно? Мы же не всегда делаем то, что имеет смысл, не так ли? Если бы мы поступали только так, то, вероятно, никогда бы не грешили. Требовать от других всегда поступать разумно равносильно требованию быть безгрешными. Такая просьба нереальна. Порой люди просто отталкивают идею наказания, считая, что наказание сегодня вышло из моды. Наказание – это жестоко и вредно, оно не действует, оно неэффективно. Некоторые писатели и психологи поддерживают это возражение, но лишь некоторые. Верно, что кто-то пытается воспитывать детей, совсем не используя наказания. Но почти все специалисты в деле воспитания детей сегодня приходят к согласию, что для изменения поведения наказание эффективно. И большинство советуют, что его следует использовать умеренно, в основном делая ударение на положительных последствиях, а не на отрицательных. Но, несмотря на это, использовать наказание надо. Я не хочу наказывать своего ребенка, потому что мы должны прощать, когда ребенок делает что-то плохо. Это по-христиански. Да, верно, мы должны прощать тех, кто причиняет нам зло, даже своих врагов, и уж тем более собственных детей. Но учение Иисуса о прощении не является несовместимым с наказанием, истекающим из любви и стремления к благосостоянию ребенка. Хлопнуть по заду двухлетнего малыша, который выбежал на опасную улицу, это действие любви, которое ни в коем случае не показывает, что родитель затаивает чувство непрощения. В основном, мой ребенок хорош и невинен, наказание ему не нужно, кроме того, он христианин, поэтому Святой Дух внесет праведность в него. Но ваш ребенок – это грешное человеческое существо, как и христианин. Он унаследовал от Адама первоначальный грех. Так как дети, подобно всем нам, грешны, то без вмешательства родителей их грешные склонности приведут к грешным привычкам и образцам поведения. Вы можете наблюдать эгоцентричность любого ребенка в момент, когда он требует, чтобы другие удовлетворили его капризы, когда он показывает свое нежелание поделиться или завидует другим детям. Нетрудно обнаружить в детях грех. Иногда дети вынуждены быть капризными и непослушными, чтобы привлечь к себе внимание. Слишком многих родителей скорее пробудишь плохим поведением, чем хорошим. Между тем, дети хотят поддерживать с родителями товарищеские отношения, просто быть вместе с ними, вместе играть, шумно озорничать с папой, печь пироги вместе с мамой, просто сидеть близко друг к другу у камина, вместе читать книжку или смотреть хорошую телевизионную передачу. А вы, родители, послушайте, просто послушайте, когда ребенок что-нибудь рассказывает вам. Мало ли существует способов дать ему понять, что вы любите его. Это просто занимает немного времени, вот и все. Вы откладываете газету или звоните, куда вам надо, после того, как уложите ребят. Дети не должны быть всегда превыше всего, но их потребности не должны занимать последнее место. Уют и счастье также необходимы ребенку, как боль, причиняемое отцовским ремнем. Ребенок, который не получает от пребывания дома никакого удовольствия, никогда не проникнется истинно семейными чувствами, если дома преобладает нездоровая гнетущая обстановка. Он станет на стороне искать развлечений, столь необходимых юной душе. Он переступит защитный семейный барьер и будет во внешнем мире искать приятных для себя людей, друзей, учителей и образцы для подражания. Они и сделаются для него всем тем, чем должны были быть отец, мать, братья и сестры. И этим с легкостью будет уничтожено все то, что с таким трудом создавалось в семье. Вот почему родителям всеми силами надо стремиться к тому, чтобы ни в каком другом месте ребенок не был так счастлив, как дома, чтобы всю остальную жизнь тепло вспоминал он о детских годах, проведенных в кругу семьи. При этом, если ребенок воспитан должным образом, вовсе немного требуется, чтобы сделать его счастливым. Иногда у родителей не получается это по причине их бедности, но чаще в силу их раздражительного, вздорного характера и мирского духа, владеющего ими. Любовь, так же как наказание, требует физического выражения. Ничто так убедительно не сообщит о ней, как нежное прикосновение. Посредством его мы впервые выражаем нашу любовь к рожденным нами младенцам, когда они еще лежат в колыбельке. Прижимая ребенка к себе, мы говорим ему больше, чем можем сказать словами. Отцовские и материнские колени должны стать родным местечком для каждого малыша. Наша любовь должна сделаться любовью, которая не стесняется объятий, как выразил эту мысль один из детей. Парадоксально, но именно твердая, даже суровая дисциплина идет рука об руку с нежной любовью, не стесняющийся объятий. А причина в том, что и в той, и в другой ребенок ощущает тревогу родителей о себе и их любовь. «Субботнее утро, – пишет Ларри Кристенсен, – время ласки в нашей семье, потому что это единственное утро в неделе, когда мы подольше можем оставаться в постели. Наш самый маленький поднимается раньше других и, как только осмелится, на цыпочках приближается к нашей кровати, чтобы посмотреть, не проснулись ли мы. Обнаружив, что один из нас приоткрыл глаз, он ныряет к нам со словами: «Время ласкаться!» Слишком быстро проходят эти моменты, и мы должны максимально воспользоваться ими. В послании по случаю дня рождения Джон Джеш мудро замечает: «Сегодня время любить. Завтра младенец не будет нуждаться в том, чтобы его укачивали, а ребенок, едва научившись ходить, перестанет обращаться к вам с бесконечными «почему». Школьнику не надо будет помогать учить уроки, и он не станет больше приводить в дом своих друзей, чтобы вместе повеселиться. Завтра подросток окажется перед необходимостью самостоятельно выносить серьезные решения». А знаменитой Сьюзен Весли, матери 19 детей, говорят, что с каждым из них она еженедельно проводила по часу один на один. Время. Оно, возможно, и является главным фактором выражения нами любви по отношению к нашим детям. Мы можем любить их, не тратя на них много денег, без особой к этому подготовки и разного рода принадлежностей. Но выразить любовь, не затратив на это времени, невозможно. Мы должны выражать ее не по настроению или наскоро, глядя одним глазом на часы, а регулярно и естественно. Сегодняшние родители чрезмерно расположены, не считая выдавать своим детям деньги на карманные расходы, но время они уделяют им неохотно. Особенно часто, делая карьеру в погоне за успехом и положением, впадают в эту ошибку отцы. Что можно сказать об отце, который уклоняется от своей обязанности нравственного и духовного воспитания детей – ради того, чтобы сколотить состояние и занять почетное положение, хотя ни к чему этому он не побуждается долгом? Кто может оправдать его в том, что, гоняясь за мирскими успехами, он не находит свободного времени для своей семьи? Он ничего не знает о своем отцовском долге и отцовской чести, он не готов пожертвовать любыми деньгами и временем, чтобы исполнить свою ответственность главы семьи. Христианин выделяет Господний день из недели, чтобы сделать его днем отдыха от всякой мирской деятельности. Он знает, что за это Бог благословит его труд в остальные 6 дней недели. Так и отец должен каждый день уделять время от времени от своей работы, чтобы послужить Богу в своих детях. Зато и плоды такого служения явятся для него самой сладкой наградой изо всех возможных, потому что в этом случае он с большей уверенностью может положиться на помощь и защиту свыше. Посвящать время детям не означает, что вы должны предоставлять себя в их распоряжении и включаться в их занятия, хотя и такое время от времени возможно. Не меньшего успеха вы добьетесь, а ребенку это обычно доставляет еще больше радостного волнения, если предложить ему принять участие в тех или иных своих делах. Ларри Кристенсен пишет: «Мой отец, к примеру, любил охотиться и удить рыбу, и мы вместе проводили часы, продираясь сквозь заросли или сидя в лодке. И не было у нас чувства, что вот сейчас он включится в утомительный процесс проведения времени с детьми. Он просто делал то, что ему нравилось, и мы принимали в этом участие. Послушай, сынок, а не проехать ли тебе со мной в город? Пусть это всего лишь поездка за садовыми граблями. Вам так или иначе надо туда ехать. Почему заодно не уделить этого времени ребенку? Эти минутки, естественно и непринужденно проведенные друг подле друга, они ведь связывают отца, мать и ребенка узами любви. После ужина мы часто отправляемся за мороженым. Мы могли бы сразу взять целую коробку и потом раздавать мороженое за столом. Но мы торжественно подъезжаем к магазину, весело болтая по дороге, и каждый выбирает себе лакомство по вкусу. Это делается временем нашего семейного отдыха. не временем, уделяемым детям во исполнение долга, а чем-то, что доставляет удовольствие каждому из нас. Большинство родителей не откажут своим детям в удовлетворении их материальных потребностей, в хорошей еде и одежде, в соответствующем медицинском обслуживании и в образовании. Но сегодня наблюдается тенденция идти дальше удовлетворения действительных потребностей. Сегодня родители склонны совершать ошибку, уделяя детям слишком много из собственного материального состояния, из того, что принадлежит им. Зачастую они таким образом как бы откупаются от них, отдавая свое вместо того, чтобы отдавать себя. Между тем, естественное в ребенке чувство жадности должно подчиняться дисциплине и сдерживаться ею. До него следует довести мысль, что материальное процветание дается Богом, и за это надо благодарить Его и помогать тем, кто не столь удачлив. Оно не для того, чтобы похваляться им и удовлетворять каждую свою прихоть. Если, однако, ребенок видит, что сами родители выставляют свое процветание на показ, то сколько бы его ни учили упомянутому выше, пользы не будет. Но родителям, ведущим простой и скромный образ жизни, нетрудно сказать «нет», коль скоро запросы их детей нуждаются в обуздании. Детям в христианской семье надо усвоить следующее. Можем мы или нет что-то позволить себе? Это не является соображением последнего порядка. Важнее понять, одобряет ли Бог трату, которую мы собираемся совершить, потому что Он ведь господин и наших семейных финансов. Даже если отец преуспевает в финансовом отношении, ему не следует предоставлять детям чрезмерно много материальных благ. Это легко становится дешевой подменой личных отношений с ними. И тогда приходится ли удивляться, что дети большей привязанностью проникаются к вещам, чем к близким? Полчаса наедине с ребенком, когда вы слушаете то, что занимает и заботит его, либо обед вне дома всей семьей, больше будут способствовать выражению вашей истинной любви, чем растущая гора игрушек в детской сына или дочери.